Глава 5, где объясняется, что сталось с Катрин, но еще неизвестно, что с нею будет. В ночь с 5 на 6 июля, около 11 часов, доктор Реналь ложился в постель, надеясь уснуть спокойно, как вдруг раздался сильный стук в двери. Когда стучались ночью к доктору, он всегда сам отворял дверь, чтобы узнать, в чем дело, и оказать скорейшую помощь. Итак, в этот раз он также вскочил с постели и поспешно спустился по лестнице. Однако ночной посетитель, казалось, очень торопился, потому что настойчиво продолжал стучаться, пока, наконец, доктор Реналь не показался в дверях. Посетитель был никто другой, как тот же слуга виконта Изидора де Шарни, который уже раз приходил звать ночью доктора к своему господину. Увидев его, доктор воскликнул: «Опять вы за мной, друг мой? Я нисколько не упрекаю вас, но если господин ваш снова ранен, то это нехорошо. Не следует ходить туда, где пули сыпятся градом». «Барин мой не ранен, и я не к нему приехал звать вас», — отвечал слуга. «Это совсем не то, но все же очень спешное дело. Одевайтесь, пожалуйста, господин доктор. Лошадь для вас готова». Доктор Реналь никогда не мешкал и всегда готов был за 5 минут. Теперь, видя, как торопится говорить и стучаться слуга, он постарался быть еще исправнее и оделся за 4 минуты. После короткого отсутствия он снова показался в дверях, говоря: «Вот я и готов». Человек виконта уже сидел на лошади и держал вторую лошадь под узду. Доктор вскочил в седло и выехал со своего двора вслед за слугой, который из ворот повернул направо, а не налево, как в тот раз. «Стало быть, мы не в Бурсане едем?» — спросил господин Реналь своего проводника. Но слуга не отвечал. Проехав парк, они оставили Арамон слева, завернули в лес и скоро въехали в такую глушь, что лошади лишь с трудом могли пробираться в чаще. Вдруг путешественники услышали шорох, и из-за деревьев показался человек. «Это вы, доктор?» — спросил он. Господин Реналь сначала недоверчиво остановил свою лошадь, но, узнав виконта Изидора де Шарни, отвечал: «Да я, виконт. Но на кой черт вы меня вызвали сюда?» «Это вы увидите. Ну, сойдите же с лошади и ступайте за мной», — отвечал Изидор. Доктор, смекнув, в чем дело, без дальних слов повиновался. «Родильница», — сказал он. Виконт схватил его руку. «Вы отгадали, доктор. Обещайте же мне не выдать этой тайны». Господин Реналь пожал плечами, как бы желая сказать: всяко бывает». «Ну так идите же за мной», — торопил Изидор, будто угадав его мысль. Виконт и доктор пошли лесом. Валежник трещал, и сухие листья шуршали под их ногами. Высокие буки, обвитые хмелем, качались над ними, и сквозь прозрачную листву иногда мерцали звезды. Лес начинал темнеть и учащаться до того, что лошадей нельзя было вести дальше. Наконец Реналь уже стал различать издали вершину скалы, на которой жил дядя Клуис. «Мы идем к дяде Клуису?» — спросил он. «Не совсем», — отвечал Изидор. «Мы остановимся недалеко от хижины». Обогнув скалу, Изидор с доктором подошел к небольшому строению, так тесно связанному с хижиной старого сторожа, что оно похоже было на пристройку. Поэтому в окрестности все думали, что дяде Клуису тесно стало в старой хижине и что он захотел расширить свое помещение. Но тот, кто бы мог заглянуть во внутренность пристройки, тотчас разубедился бы в этом предположении. Внутри стены были оклеены красивыми обоями, на окнах висели того же цвета шелковые занавеси, в простенке стояло прекрасное зеркало на роскошном туалетном столе. Диван, 2 кресла и 2 стула и небольшая библиотека составляли остальное убранство комнаты, в которой лежала на постели Катрин. Но доктор не заметил ничего из только что описанного нами. Он увидел на постели страдавшую женщину и подошел прямо к ней. Узнав доктора, Катрин закрыла лицо руками, но, несмотря на то, он отлично видел, что она рыдала и что слезы градом катились по ее щекам. Изидор подошел к ней, назвал ее по имени. Катрин бросилась ему на шею. «Доктор», — произнес виконт, — «вверяю вам жизнь этой женщины, которая, надеюсь, когда наступит желанный счастливый день, станет моей женой». «Какой ты добрый, Изидор», — воскликнула Катрин. «Но не говори так. Ты очень хорошо понимаешь, что не бедной простой девушке быть виконтессой де Шарни. Все же я благодарна тебе за твои добрые слова. Ты хочешь ободрить меня, ты знаешь, как это мне нужно, но будь покоен, мой милый. У меня достанет силы выдержать испытание, и чтобы доказать это, я открываю лицо свое перед вами, доктор, и подаю вам свою руку». С этими словами она протянула руку Риналю, но рука ее невольно дрогнула в руке доктора от сильной боли, которую Катрин вдруг почувствовала теперь. Господин Риналь глазами подал знак Изидору, который понял, что решительная минута приближалась. Молодой человек опустился на колени у постели больной. «Катрин, дитя мое», — сказал он, — «мне бы следовало остаться здесь, но я боюсь остаться. Моя обязанность — поддерживать и ободрять тебя, но мне кажется, я не вынесу этого. Если же ты хочешь, чтобы я остался...» Катрин обняла Изидора. «Ступай, ступай», — сказала она. «С меня довольна и того, что ты меня настолько любишь, что не можешь видеть моих страданий». Изидор поцеловал Катрин в губы, еще раз пожав руку Риналю, и вышел из комнаты. 2 часа скитался Изидор, подобно дантовским теням, нигде не находящим покоя, которых демоны с раскаленными кочергами преследуют всюду. Обежав более или менее значительный круг, каждый раз снова подходил он к двери, за которой происходил таинственный процесс рождения. Но как только стоны Катрин касались его уха, он бежал от них, как бежит грешник от раскаленного железа, и снова скитался без цели, пока опять через несколько минут не возвращался к той же двери. Наконец, около полуночи, Изидор услышал, как доктор и еще другой, более нежный, но слабый голос звали его по имени. В одну минуту Изидор был уже у двери, на этот раз отпертой, на пороге которой стоял доктор с младенцем на руках. Тот же час, неделю спустя, в ночь с 13 на 14 июля, та же дверь отворилась, и из нее вышли 2 человека, несшие на носилках женщину с ребенком. Они направились к большой дороге вместе с молодым всадником, следовавшим за ними и беспрестанно твердившим им быть осторожнее. На большой дороге ожидал их покойный экипаж, запряженный 3 лошадей, в котором поместилась женщина с ребенком. Спешившись, молодой человек бросил поводья своему слуге, отдал ему несколько приказаний и тоже сел в карету, которая, не останавливаясь, проехала по Вилер-Котре, по улице Ларни, мимо птичника и парка, и крупной рысью направилась по большой дороге к Парижу. Уезжавшие оставили к Луису один кошелек с золотом, другая — письмо к Питу. Риналь успокоил виконта, сказав, что ввиду скорого выздоровления Катрин и крепкого сложения ребенка, который был мальчик, поездка в Париж в покойной карете не может быть опасна. Поэтому Изидор, зная, что белье и Пету должны скоро вернуться, решился увезти Катрин в Париж. Богу угодно было, чтобы ребенок родился в отсутствии белье, который и не знал, впрочем, куда бежала его дочь, и в отсутствии Пету, который в невинности души своей не подозревал даже, что Катрин была беременна. Так кажется иногда, что Господь особенно бережет тех, которых потом покидает. Въезжая в Париж, Катрин выглянула из кареты, но в ту же минуту, вскрикнув, отшатнулась от окна и спрятала лицо свое на груди Изидора. Первые 2 человека, встреченные ею, были 2 новых депутата — Бельё и Пету.